Приказал бы астраханским воеводам беречь их со всех сторон, а торговым людям дал бы дорогу чистую. Что государь велит себе прислать, то будут присылать каждый год. Черкасские князья просили помощи на Шамхала, Шамхал просил помощи на черкасских князей. Тюменский мурза просил помощи на дядю своего, тюменского князя. Посадил бы государь его на Тюмени, а он холоп государев. Подданные Шамхала просили, чтобы государь дал им другого владетеля, а они всею землею холопи государевы. Ханы Кивинский и Бухарский присылали с великим челобитием, чтобы государь дал дорогу купцам их в Астрахань. Легко понять, как смотрели на все это в Крыму. Попытка отвлечь Иоанна от Казани нападением на московские Украины не удалась. Деятельно помогать Казани и Астрахани, сильными полками вести оборонительную войну без надежды на грабеж, не нравилось разбойникам. Они умели только раздувать восстания на Волге и не умели их поддерживать, вследствие чего Казань и Астрахань стали московскими городами. По возвращении Иоанна из-под Казани Девлет-Гирей завел опять пересылку с Москвою. Осенью 1553 года прислал даже шертную грамоту, написанную точно так, как требовал царь, только без царского титула. Прописано было даже, что если московский посол потерпит бесчестие в Крыму, то государь московский имеет право подвергнуть такому же бесчестию крымского посла у себя. По-прежнему хан жаловался, что Иоанн присылает ему мало поминков, а если пришлет больше, то он и помирится крепче. Иоанн велел отвечать, что дружбы подарками не покупает, и чтобы мир с ханом был крепче, велел строить город Дидилов в степи против Тулы. Летом 1555 года, поднявшая Дербыш аллея в Астрахани против русских, Девлет-Гирей вздумал опять попытаться напасть врасплох на московские Украины. По обычаю, в одну сторону лук натянуть, а в другую стрелять, хан распустил слух, что идет на черкасов. Обязавшись защищать этих новых подданных, Иоанн I из московских государей решился предпринять наступательные движения на Крым и отправил боярина Ивана Васильевича Шереметьева с 13 тысячами войска к Перекопе в Мамаевы луга промыслить там над стадами крымскими и отвлечь хана от черкас. Шереметьев двинулся, но на дороге получил весть, что хан вместо черкас идет с 60 тысячами войска к рязанским или тульским украинам. Шереметьев дал знать об этом в Москву, и царь, отправив тотчас же воевод князя Ивана Федоровича Мстиславского с товарищами в поход, сам выступил за ними на третий день с князем Владимиром Андреевичем в Коломну. Здесь дали ему знать, что хан идет к Туле. Иоанн двинулся туда же. Хан, узнавший, что сам царь идет к нему навстречу, поворотил назад. Между тем Шереметьев шел за ханом с намерением хватать многочисленные татарские отряды, когда они рассеются для грабежа по Украине. И прежде всего отправил треть своего войска на крымский обоз, который с половиной лошадей татары обыкновенно оставляли назади, в расстоянии 5 или 6 дней пути от главного войска, чтобы лошади и верблюды могли удобнее прокормиться. Русские взяли обоз, при котором нашли 60 тысяч лошадей, 200 аргамаков, 80 верблюдов и прислали Шереметьеву 20 языков, которые сказали ему, что хан идет к Туле. Шереметьев продолжал идти за ним следом, но в это время хан уже знал о царском походе и возвратился назад. В 150 верстах от Тулы на Судбищах встретился он с отрядом Шереметьева, который, несмотря на малочисленность своего войска, ослабленного уходом трети ратных людей на крымский обоз, еще не возвратившихся, вступил в битву. Бился с полудня до ночи, потоптал передовой полк, правую и левую руку, взял знамя князей ширинских. Но татары не ушли. Надобно было приготовляться к новой битве на другой день. И Шереметьев послал гонцов к тому отряду, который ходил на обоз, чтобы спешил к нему на помощь. Но из этого отряда прискакали к утру только немногие. Остальные с добычей отправились в ближайшие русские города, кто в Рязань, кто в Мценск. Между тем хан ночью пытал двоих русских пленников. Хотелось ему дознаться о числе войска, так храбро бившегося с ним днем. Один из пленников не вытерпел мук и рассказал, что у Шереметьева людей мало, и тех целая треть отпущена на татарский обоз. Ободренный этим известием, хан на рассвете возобновил битву. Бились до полудня. Сначала и тут русские успели разогнать крымцев, и около хана оставались только янычары. Но воевода Шереметьев был тяжело ранен, избит раненым конем. Русские замешались без воеводы и потерпели сильное поражение. Только двум воеводам, Басманову и Сидорову, удалось собрать около себя 5 или 6 ратных людей и засесть в лесном овраге. 3 раза приступал к ним хан со всем войском и всякий раз без успеха. Наступил вечер. Хан, боясь приближения русского войска, оставил Басманова и Сидорова в покое и поспешил переправиться за Сосну. Русские потеряли в Судбищенской битве 320 детей боярских и 34 стрельца. Царь переправился уже через Оку и приближался к Туле, когда ему дали знать, что Шереметьев поражен, и хан идет к Туле. Мнения разделились между воеводами. Одни говорили, что надобно идти назад, за Оку, и оттуда к Москве. Другие говорили, что не должно обращать тыла перед врагом и помрачать прежнюю славу. Хотя хан и одержал победу над Шереметьевым, однако войско его утомилось, потеряло много убитыми и ранеными, потому что битва была упорная, двухдневная. Царь принял последнее мнение и продолжал поход к Туле, но пришедший туда узнал, что хан спешит в Крым, делает по 70 верст в день, и догнать его нельзя, потому что между ним и царем уже 4 дня пути. Простоявшие в Туле 2 дня, дождавшись сбора всех своих ратных людей, Иоанн возвратился в Москву. В марте следующего 1556 года ему дали знать, что хан опять собирается со всеми людьми, хочет быть рано весною на московскую Украину. Царь послал дьяка Ржевского с казаками из Путивля на Днепр, велел ему идти Днепром под крымские улусы, добывать языков, проведывать про царя. Ржевский пришел на реку Псел, построил здесь суда, выплыл в Днепр и пошел по наказу. В то же время вниз по Дону отправился другой отряд для наблюдений. В мае выбежал пленник из Крыма и принес весть, что хан вышел и велел брать запасов на все лето. Тогда царь приговорил с братьями и боярами идти в Серпухов, здесь собраться с людьми и идти на Тулу. Из Тулы выйти на поле, дожидаться хана и делать с ним прямое дело, как Бог поможет. В Серпухов пришел к царю гонец от Чулкова, начальника того отряда, который плыл Доном для вестей. Чулков писал, что встретил близ Азова 200 человек крымцев, побил их на голову и узнал от пленных, что хан в самом деле собирается на московские Украины, но получил весть, что царь готов его встретить, и пошел было на Черкас. Как прислали к нему на Миус весть из Крыма, что много русских людей показалось на Днепре у Ислам-Керменя, и хан поспешил возвратиться. Эти русские люди были ратники Ржевского, которому пристали на Днепре 300 казаков малороссийских из Канева. Получив эти подкрепления, Ржевский пошел под Ислам-Кермень. Люди выбежали отсюда, заслышав о приходе небывалых гостей, и русским удалось только отогнать лошадей и скот. От Ислам-Керменя Ржевский поплыл дальше к Очакову, здесь взял острог, побил турок и татар и поплыл назад. Турки преследовали его. Он засел в засаду в тростнике у Днепра, побил у неприятеля из пищалей много людей, а сам отошел благополучно. Уислам Кирмения встретил старшего крымского царевича, Халгу, со всем Крымом, с князьями и мурзами, стал против него на острове, перестреливался из пищалей 6 дней. Ночью отогнал у татар конские стада, перевез к себе на остров, потом переправился на западную, литовскую сторону Днепра и разошелся с крымцами благополучно. Ржевский прислал сказать государю, что хан уже больше не пойдет к московским украинам и потому, что боится царского войска, и потому, что в Крыму моровое поветрие. Поход Ржевского произвел сильное движение в литовской Украине между казаками малороссийскими. Неслыханное дело. Московские люди явились на Днепре и ходили вниз, искали татар и турок в их собственных владениях. Мы видели, что 300 малороссийских казаков не утерпели, чтобы не проводить московского дьяка в его прогулке на бусурманов. Когда прогулка удалась, не утерпел начальник всей Украины, староста Каневский, князь Дмитрий Вишневецкий, истый казак по природе, достойный преемник Евстафия Дашковича. В сентябре 1556 года в Москву явился один из атаманов, провожавших Ржевского под Очаков, и привез царю челобитие от Вишневецкого, чтоб государь пожаловал, велел себе служить, а что он, князь Дмитрий Иванович, от короля из Литвы отъехал и на Днепре, на Хортицком острове, город поставил против конских вод, у крымских кочевищ. Царь послал к нему 2 детей боярских с опасною грамотою и с жалованием. Вишневецкий отвечал с ними, что он холоп государев, дал клятву приехать в Москву, но прежде обещал идти воевать крымские улусы и Ислам Кирмень, чтобы показать свою службу царю и великому князю. Об этой службе узнал царь в декабре прямо из Крыма. Приехал гонец от Девлет-Гирея с известием, что хан отпускает на окуп всех пленников, взятых им на бою Шереметьевым. В грамоте хан писал, что уже всю безлепицу оставляет и хочет крепкого мира, для утверждения которого надобно с обеих сторон отправить добрых послов. Посол московский, Загрязский, живший по обычаю все это время в Крыму, писал, что хан провел все лето в тревоге, ожидая царского прихода в Крым, посылал к султану, чтоб тот спас его от беды. Что 1 октября Вишневецкий взял Ислам Кирмень, людей побил, ушки вывез на Днепр в свой Хортицкий город. С другой стороны, пятигорские черкесы, 2 князей, бывших в Москве, взяли 2 города – Темрюк и Тамань, что хан хочет мириться и отправляет больших послов. Царь отвечал, что если хан хочет быть с ним в крепкой дружбе, то пусть поклянется в ней перед Загрязским и пришлет в Москву добрых послов. Но хану прежде всего хотелось выгнать Вишневецкого с Хортицкого острова. Весной 1557 года он приходил туда со всеми своими людьми, приступал к городку 24 дня, но принужден был отступить с большим стыдом и уроном. Вишневецкий, извещая об этом царя, писал, что пока он будет на Хортице, крымцам ходить войною никуда нельзя. Но если таково было значение Хортицы, то Вишневецкий должен был понимать, что крымцы и турки не оставят его здесь в покое. Осенью того же года пришла от него в Москву иная весть. Он писал, что, услыхав о приближении войска крымского, турецкого и волжского к его городку, он покинул его по недостатку съестных припасов, отчего казаки его разошлись, что теперь он в прежних своих городах, Черкасах и Каневе, и ждет царских приказаний. Иоанн велел ему сдать Черкасы и Канев королю, потому что он с ним в перемирии, а самому ехать в Москву. Здесь Вишневецкий получил в отчину Белев со всеми властями и селами, да в других областях несколько сел. Хан ободрился уходом Вишневецкого с Хортицкого острова и писал к царю, что если он будет присылать ему поминки больше и ту дань, какую литовский король дает, то правда в правду и дружба будет. Если же царь этого не захочет, то пусть разменяется послами. Иоанн отвечал, что ханские требования к дружбе не ведут, и в начале 1558 года отправил князя Вишневецкого на Днепр с 5000-ным отрядом, приказавший черкесам помогать ему с другой стороны. Хан боялся Иоанна, хотел помириться с ним, но ему хотелось выторговать что-нибудь, зная, что даром ничего теперь не получит из Москвы. Он решился опустошать Литву, чтобы и покормить свою орду, и вместе получить награду из Москвы. Посол Загряский возвратился в Москву с известием, что Девлет-Гирей присягнул царю в дружбе и братстве и сына своего отпустил на Литву. Но, давая шерсть, хан выговаривал, чтоб царь прислал ему казну, какая посылалась к Магмет-Гирею. Тогда и дружба в дружбу, а не пришлет, то и шерсть не в шерсть. И потом, когда хан повоюет короля, то царю присылать в Крым такую же дань, какую король дает. Но и это предложение в Москве не было принято. Царь приговорил, что хан поминки берет и клятву дает, но всегда изменяет. И потому нового посла в Крым не отправил, а послал гонца с грамотою, в которой писал, что захочет хан добра, то безлепицу и большие запросы оставил бы. В мае пришло известие от Вишневецкого, что он ходил к Перекопе, но не встретил ни одного татарина на Днепре. Улусов также не застал, потому что король дал знать хану о приближении русских, и хан забил все улусы за Перекопь, а сам сел в осаде. Вишневецкий хотел провести лето в Ислам-Кермене, но государь велел ему быть в Москву, а на Днепре оставить небольшие отряды детей боярских, стрельцов и казаков. Крымцы пытались малыми толпами, человек в 300, во 100, пробираться на Волгу, нападать на рыболовов, но не имели нигде успеха. Одни были побиты горными, а другие — русскими людьми. Лето и осень прошли, хан не явился. Он ждал удобного времени. Зимою в конце 1558 года какие-то татары дали ему знать из Москвы, что здесь нет никого, что царь со всеми своими силами отправился в Ливонию, к Риге. Девлет-Гирею так хотелось отомстить Иоанну за Ржевского, Вишневецкого, и особенно за то, что давно уже не получал поминков из Москвы, что он решился даже на зимний поход, лишь бы воспользоваться случаем и напасть врасплох на беззащитные Украины. Собравши 1000 до 100 войска, хан отпустил его тремя отрядами — на Рязань, Тулу и Каширу. Но на реке Мече царевич Магмет-Гирей, предводительствовавший главным отрядом, узнал, что Иоанн в Москве, спросил, где князь Вишневецкий и боярин Иван Шереметьев, два человека, более других, знакомые и страшные крымцам. И узнав, что первый в Белеве, а другой в Рязани, поворотил назад и благодаря зиме переморил лошадей и людей.